Стихи без названия. Оли. Первое. Вся земля, вся планета, сплошное туда, как струна, дорога звонка и туга. Все, куда бы ни ехал, только туда, и никто не сюда, все туда и туда. Остаюсь я один, вот так остаюсь, но смеюсь, я, признаться, боюсь, что боюсь, сам себя осуждаю, корю и курю. Вдруг какая-то женщина, сердце горит, вы куда? Удивленно я ей говорю, я сюда, так влюбленно она говорит. Сумасшедшая, думаю, вот ерунда, как же можно сюда, когда нужно туда?